Рыцарь шагает по улицам селения. Перед бедным крестьянским домиком с покосившимся забором он вдруг останавливается и снимает почтительно свою широкополую шляпу. Свинопас гонит по улице стадо свиней, дудит в свой рожок. Дон Кихот: «Я слышу звуки труб. Сейчас опустят подъемный мост, и Дульсинея Тобосская выйдет на балкон». Рыцарь бросается вперед, спотыкается о рослую и тощую свинью, падает в самую середину стада. Свиньи с визгом и хрюканьем в страхе несутся вперед, топча рыцаря копытцами. Рыцарь поднимается в облаке пыли, отряхивается, расправляет плащ и принимает свойственный ему строгий, даже меланхолический вид. Из коровника крестьянского двора раздается сердитый окрик: «Куда ты провалилась, проклятая девка?» Дон Кихот вздрагивает. Крик: «Альдонса!» Дон Кихот подходит к самому забору. Через двор к коровнику пробегает молоденькая, сонная, миловидная девушка. Рыцарь, увидев Альдонсу, вспыхивает, как мальчик, прижимает руки к сердцу и роняет их, словно обессилев. «О, дамы моего сердца!» — шепчет он, едва слышно, вслед Альдонсе. «Рыцарская любовь сжигает в своем огне чувства низменные и свинские и направляет силы к подвигам. О, Дульсинея!» Дульсинея Тобосская, она же Альдонса Лоренцо, выбегает из коровника и замечает рыцаря. Приседает почтительно. Альдонс: «Сеньор Кихано, как рано вы поднялись, словно простой мужик. Ох, что я говорю, простите мою дерзость. Я хотела сказать, как птичка божья». Вопль: «Альдонса, проклятая девка, где же соль? Скорее!» Альдонса: «У нас такая радость, сеньор. Корова принесла двух телят разом. И оба такие здоровенькие, только худенькие, как ваша милость. Ох, простите меня необразованную. Я плету от радости, сама не знаю что». Вопль: «Альдонса!» Альдонса: «И отец с ума сходит от радости. Слышите, как ревет?» Вопль: «Альдонса, убью тебя, окаянную девку!» Альдонса: «Бегу, бегу! До свидания, сеньор!» Исчезает. Дон Кихот: «До свидания, о, Дульсинея Тобосская, благороднейшая из благородных! Ты сама не знаешь, как ты прекрасна и как несчастна! С утра до ночи надрываешься ты, так сделал Фрестон, и никто не благодарит тебя за труд, нет! Только бронят да учат. О, проклятый волшебник! Клянусь, не вложу я меча в ножны, пока не сниму чары с тебя. О, любовь моя единственная, дама моего сердца, Дульсинея Тобосская!» Санчо Панса, здоровенный, веселый, краснолицый крестьянин лет 40, работает, стучит молотком, приклепывает старательно забрало к рыцарскому шлему. Дон Кихот восседает возле на скамейке, вынесенной для него из дома Санчо. У ног рыцаря развалился кудлатый щенок и жмурится от наслаждения. Рыцарь почесывает ему бок кончиком своего меча. Дон Кихот: «Более упрямого человека, чем ты, не найти в целый Ла-Манч. Я приказываю тебе, отвечай!» Санчо: «Очень хочется, сеньор, ответить «да». Так хочется, что просто еле удерживаюсь. Скажите мне несколько слов на рыцарском языке, и я соглашусь, пожалуй». Дон Кихот: «Слушай же, что напишут о нас с тобой, если завтра на рассвете выберемся мы из села на поиски подвигов и приключений». Торжественно: «Едва светлокудрый Феб уронил на лицо посветлевшей земли золотую паутину своих великолепных волос, едва птички согласно запели в лесах приветствуя румяную богиню Аврору. Санчо.